Глава 67. Кожа подрана на локтях, плечах и колене, но затормозить мне это помогло. Нет, там оказался не крутой обрыв, к счастью, и даже не покатый. Я уперся ногами в куст и вскарабкался наверх. Всего-то пару метров вниз с горы пролетел, точнее проскользил, не страшно. Медленно встал на ноги. Не верил, что мы все живы. Вероятность выбраться из города была практически равна нулю. Но мы смогли. Изнеможенный, я поковылял к месту, где приземлилась Ульяна. Она лежала на спине. Выбралась из куста и легла на землю. Смотрела вверх, руки развела в стороны. Глубоко вдыхала и громко выдыхала. Так громко, что услышал я ее метров за 20. «Эй, как дела?» Я встал прямо над ее головой, немного наклонившись вперед. «Ты меня любишь?» Она продолжала прерывисто дышать. «Любишь? Скажи». «Что?» — опешил я. «Ульяна, ты серьезно? Мы только чуть не погибли, а...» «Любишь или нет?» Уже более жестче выдала она, перебив меня на полуслове. «Ну...» — медлил я с ответом. «Понимаешь, девочкам твоего возраста очень лестно встречаться со старшеклассниками». «Ты не ответил!» — начала она выходить из себя. Я подошел к ней сбоку и присел на колени. «Вряд ли я уже когда-то опять буду старшеклассником», — грустно сказал я и положил руку ей на плечо. «Страшно представить, что нас ждет впереди. Мы могли не выжить, но выжили». «Ты не ответил», — уже чуть мягче сказала она. «Мы здесь изрядно наследили. Тихо приземлиться не получилось. Местные точно нас заметили. Этакую диковинку. Раритетный автомобиль на парашюте». «Ты не ответил», — уже шепотом сказала она. На ее глазах появились слезы. Я понял, что больше отходить от ответа просто-напросто опасно. Надо было опять уладить ситуацию. Я догадывался, что в ней сейчас говорят остатки шока и нервного напряжения. Но все же лукавить мне тут опять было нельзя. «А ты как думаешь?» — я посмотрел в ее глаза. «Мне есть куда деваться?» «Есть. Мы же теперь свободны, иди куда хочешь». Слеза скатилась по ее левой щеке. «Ну же, что встал, проваливай!» Начала всхлипывать она. «Проваливай, я сказала». «А что, если я не хочу никуда идти?» Улыбнулся я. «Ты врешь», выпалила она. «Нет, не вру, не хочу. И никуда больше не пойду без тебя». Я наклонился к ней еще ближе. «Честно-честно?» — она спросила это, как настоящий ребенок. Собственно, она им еще оставалась. Девочка села. «Честно. Ульяна, ну не знаю я, что тут еще добавить. Хотел бы я сказать, что тоже влюбился в тебя тогда с первого взгляда, как ты в меня. Хоть эти взгляды у нас и случились в разное время. Но не могу. Не хочу тебе врать». «Я же знаю, как парни любят разбрасываться громкими словами, чтобы вам, девушкам, тем самым лапшу на уши вешать. Но я не буду этого делать. Я не влюбился в тебя тогда, ты мне просто понравилась. Но очень и очень сильно понравилась. Но вот еще что я хочу сказать». Удивительно, но она слушала эту мою долгую речь и не перебивала. И она даже не казалась ей обидной. «Тогда, в первый день, я будто почувствовал тебя. Ну, когда ты наблюдала за мной в окно. Будто ментально почувствовал. Хоть ты и пряталась. А я словно установил с тобой такую своего рода невидимую связь. Я не говорил тебе этого раньше. Или говорил, не помню уже. Может, ждал подходящего момента, но, считай, вот он, наступил». Слова лились рекой. Всему виной шок, я не мог остановиться. «Так вот, я тебя почувствовал тогда, твой взгляд, твою любовь. И знаешь, это ведь тоже что-то да значит. Я уверен, мы связаны с тобой. И не только в Картанге связаны, а везде и повсюду. И это факт. Но я понимаю, что опять обижаю тебя, не говоря тебе, что люблю. Но разве нам мало уже всего остального?» «Не знаю». Она отвернулась. «Что ты хочешь, Ульяна?» — строго спросил я. «Просто скажи, что ты хочешь». «Ты никогда не называл меня своей», — вполголоса произнесла девочка, но очень нежно. Кажется, я действительно ее не задел. Выкрутился почти. «Почему же? Называл», — опроверг ее я. «А, постой, это же только в мыслях было», — хихикнул я далее. «Дурак», — насупилась она, но уже повернувшись. «А ты бы хотела, чтобы называл?» — поинтересовался я. «А ты как считаешь? Очень. Но, Максим, я понимаю», — замешкалась она. «Я понимаю, поверь, что ты все еще не можешь сказать мне «люблю». Мне тяжело такое осознавать, но я это приму и буду принимать дальше. Но если ты сейчас назовешь меня своей, это засчитается. Даже если ты соврешь, мне тем не менее станет легче. Сразу станет легче. Это все равно будет означать, что ты все-таки меня любишь. Для меня будет означать. Я больше к тебе с этим вопросом долго лезть не буду. Обещаю. Честно». «Моя», — тихо произнес я. Возникла приятная пауза. «Что?» — не поверила она. «Моя. Моя, Ульяна. Ты моя». Я расплылся в улыбке, говоря это уже чуть громче. Казалось, она сейчас была шокирована этим больше, чем всем произошедшим сегодня вместе взятым. Ее глазки нервно забегали по сторонам, как элементарные частицы, постепенно накапливающие заряд счастья. «Моя, моя Ульяна, я сейчас нисколько не вру», — добавил я, чтобы она окончательно в это поверила. Частицы, наконец, зарядились до предела, и она вскрикнула. «О боже, спасибо!» «То есть так тебя устроит?» — с хитрецой в голосе спросил я. «Конечно, очень!» — запричитала она, задыхаясь. «Очень-очень!» И тут она резко обняла меня, так быстро, что я не успел опомниться. «Максим, я так испугалась!» — зарыдала она, вцепившись ногтями в мою спину. «Мне было так страшно!» «За себя или за меня?» — иронично спросил я. «За всех. За себя. Не знаю». Она плакала навзрыд. «Все позади, Ульяна. Все теперь позади, моя девочка. А у нас тоже все будет хорошо, я обещаю». Я поцеловал ее в щеку и сильнее прижал к себе. «Скажи это еще раз», — всхлипывая, продолжила она. «Что сказать?» Я сделал вид, что удивился. «Ты что, дурак?» Она ударила меня кулаком по спине. Я сделал паузу, а затем тихо произнес. «Моя, моя, моя, моя навсегда, слышишь, моя, и никуда ты теперь от меня не денешься. Еще пожалеешь, что попросила меня это сказать», — хихикнул я. «Не пожалею, никогда и ни за что не пожалею», — подытожила она. «Ни за что не пожалею, не дождешься».